Впрочем, неважно. Насчет живых точно не знаю, не проверял и в ближайшее время не собираюсь. Не потому, что мне жалко. Просто наслушался историй о короле Мёнине, которому было настолько не жалко, что он лучших друзей на темную сторону таскал. Всех подряд, не разбираясь, кого она готова принять, а кого нет. Но вместо того, чтобы наслаждаться чудесным путешествием, одни бесследно исчезли, не успев поблагодарить за услугу, а другие никуда не делись, зато сошли с ума от ужаса. Впрочем, если верить хроникам, король их потом вылечил, но исчезнувших даже он не смог вернуть. А это уже совсем не дело. Я в такие игры не играю. — Ясно, — невозмутимо кивнул Малдо. — Ладно, нет так нет. Все равно хорошо, что я спросил. И что ты честно ответил. Терпеть не могу напрасных надежд. Кучу времени и внимания отнимают. Со вчерашнего дня не о работе думаю, а о том, как с тобой этот разговор завести. Теперь вопрос закрыт, живем дальше. И, положа руку на сердце, не настолько плохо живем, чтобы топиться в Хуроне. — Какое может быть топиться? — возмутился я. — Вода сейчас ледяная, летом еще куда ни шло. Именно поэтому я и не стал тянуть с разговором до лета. Мы переглянулись и рассмеялись. Думаю, просто от облегчения. Я так точно. «Расскажи про сны», — попросил Малдо после того, как кувшин на нашем столе как-то незаметно опустел и тут же сменился полным. «Они, правда, бывают по-настоящему страшные? Даже для тебя?» «Конечно, бывают. Я, видишь ли, при всех своих достоинствах совсем неопытный колдун. За те несколько лет, что я занимаюсь магией, в старые времена ни один орденский послушник, даже самый талантливый и пронырливый, младшим магистром не успел бы стать. Многим элементарным вещам я просто еще не успел научиться. Например, всегда контролировать происходящее во сне. На выработку этого навыка нужно время, ничего не поделаешь, надо ждать. А пока я, заснув, вполне могу забыть, кто я на самом деле такой и на что способен, и ощутить себя беспомощным. А беспомощность — это же главная причина страха, его фундамент. Наяву мне в этом смысле гораздо проще. Даже если сам чего-то не могу, всегда знаю, кого позвать на подмогу. Поэтому напугать меня бодрствующего — это сейчас надо очень хорошо постараться. А во сне далеко не всегда так. — Думаешь, в основе страха именно беспомощность? — оживился Малдо. — А это для всех так или только для тебя? — Для всех это было бы очень смелое утверждение. Я же не знаком со всем человечеством лично. Но по моим наблюдениям, это верно, скажем так, для очень многих. — Грешные магистры, как же это все интересно! — восхищенно выдохнул он. Глаза Малдо горели, щеки раскраснелись, и я только теперь понял, как он на самом деле молод. До сих пор мне такая постановка вопроса в голову не приходила. Обычно я воспринимаю всех окружающих как своих ровесников, ну или как старших, если они потрудятся предъявить мне внешние признаки почтенного возраста — седину, лысину, морщины. Для человека, который уже сам научился изменять внешность и знает, насколько это легко, довольно наивная позиция, но ничего не поделаешь. — Слушай, а зачем они вообще нужны? — внезапно спросил Малдо. — Кто они? — Страшные сны, кошмары. Какой в них смысл? — Вообще-то, сомневаюсь, будто абсолютно все, что с нами происходит, непременно зачем-то нужно, — сказал я. — Бывают просто события, незачем. Сами для себя. Но что касается плохих снов, знаешь, опыт есть опыт, материал, из которого мы всю жизнь строим себя. Вот как вы новые дома из мусора. Чем больше и разнообразнее, тем лучше, верно? С опытом то же самое. Иногда в минуту слабости я думаю, что от какой-то части своего опыта с радостью отказался бы. Но минуты слабости у меня, хвала магистрам, не часто случаются. А все остальное время я прекрасно понимаю, что представляю собой сумму всех событий, которые со мной произошли, помноженную, конечно же, на то, как я себя при этом вел.